Мы размышляли на утреннем часе о прокаженных, которые поняли, что они не так делают. То есть у них открылись глаза, что они не так поступают. И вот в нашей жизни тоже иногда Бог допускает такие случаи, что мы сразу не видим, а потом можем увидеть. Я расскажу про одного человека, который уверовал уже в возрасте, которому очень было трудно обратиться к Господу, но у него настало прозрение. Он действительно увидел Господа, что он грешник и нуждается в освобождении. Однажды, когда было общение, было очень много братьев на этом общении и предложили ему засвидетельствовать, как ты обратился к Господу, как наступило твое духовное прозрение. И он, встав и сказал, я самый великий грешник. Ну, естественно, все братья так повернулись и смотрели на него. Ну, что же он сейчас скажет? Кто-то скажет, убивал, что-то делал другое, а он так спокойно говорит, вы знаете, я, говорит, жил, и обо мне даже никто плохого ничего не говорил. Соседям я угождал, жену не обижал, в доме не кричал, и ничего я не делал. Такого плохого. Я старался делать только хорошее. Оказывается, вот такому-то человеку и трудно. Трудно, чтобы прозреть, увидеть себя грешником. И он говорит, и Бог посетил меня, и я думал, что я без Иисуса Христа войду в Царство Небесное. И вот эта мысль, говорит, Бог озарил меня и указал на мою сущность, и я, говорит, мог увидеть то, что я являюсь действительно великим грешником. И как хорошо, когда вот он осознал это, мог обратиться к Господу и сегодня указал путь многим на спасение. Я еще хотел бы один пример, прежде чем объявить участие. Это рассказывал Николай Степанович про одну девочку. Она, значит, его попросили один учитель. В школе не допускали, чтобы кто-то говорил о Боге. И один учитель решил пригласить в класс, чтобы он рассказал об Иисусе Христе. И вот он пришед рассказал о плане спасения, что вот пришел Иисус, для чего пришел Иисус. Ну и после служения все учитель поблагодарил, и подходит к нему одна девочка и говорит, говорит, хорошо сказали, и я увидела, что я являюсь грешницей. Что мне теперь делать? Он говорит, покаяться. Хорошо, покаялись. А теперь что делать? Встает и сразу, а теперь мне что делать? Читать Слово Божие, принять крещение и все. И так она сделала. И представьте, Николай Степанович говорит такое, что она покаялась, приняла крещение и указала ближним на свет. И родные, и весь дом ее принял Иисуса Христа. И так, говорит, что значит, что прозренный человек, которого Бог посетил, он может истинно указать на этот путь, который ведет к тому, чтобы человек увидел грехи свои и следовал за Господом. Мы сейчас послушаем участие из прохладного стих «Прозрение и пение сидел слепец».